Глава 24. «Вообще-то, от этого бывают дети», — сказала я Илье, натягивая на себя одеяло до самого подбородка. «Шампанское отпустило меня, я пришла в себя и теперь хотела только одного — спать». «Ну, положим, сегодня такого бы не случилось, если ты понимаешь, о чем я». Какой же он был скромный, страстный и одновременно скромный. И чудесный. Самый лучший мужчина на земле. Меня не только шампанское отпустило, но и сестра. Я ни разу за всю ночь о ней не вспомнила. Она перешла в другое измерение, и теперь ее душа, может, и хотела меня найти, схватить за руку и повести за собой, но не видела. Не видела! И ее призрак в сосновке не появлялся. Все. Она исчезла. И мне бы радоваться, но время от времени глаза мои наполнялись слезами. Сами собой. Или же где-то внутри меня поселилась тоска, причины которой я не осознавала. Или все-таки осознавала. Очень сложные чувства меня тогда одолевали. И только одно целиком завладело мной. Я просто утонула в нем. Это мое желание быть с Ильей. В свое время, начитавшись любовных романов, я подсмеивалась, подтрунивала в душе над девушками, потерявшими голову от любви и полностью растворившимися в ней. Теперь и я увязла в этом сладком и опасном чувстве, быстро пуская корни в мужчину, напитываясь им и от этого становясь счастливой и невероятно доброй. Ну, если ты не против, то в другой раз мы все сделаем по-другому. Он повернулся ко мне и обнял, прижал к себе. Я очень хочу детей. А ты? Где я и где дети? Почему я никак не могу их себе представить? Какими бы они получились? Я тоже хочу детей. Прошептала я и тут же увидела картинку. Нас в кровати трое. Между мной и Ильей спит, приоткрыв пухлый ротик вишенку, малыш. Затем моя фантазия показала мне фрагмент нашего будущего. Вот дверь спальни открывается, и входит девочка лет 5. В пижамке, прижимая к груди веслоухого смешного плюшевого зайца. «Ты выйдешь за меня?» Он, казалось бы, с трудом продираясь сквозь болезненный страх быть отвергнутым, задал мне этот вопрос. И я, дурочка, вместо того, чтобы ответить «да», расхохоталась, вскочила с постели, включила свет и потребовала цветов. «Да не вопрос!» К счастью, он понял, что у меня легкая любовная истерика, поэтому не обиделся. Тоже встал и убежал прямо в трусах в сад, откуда вернулся с букетом разноцветных, холодных и влажных роз. Встал на колено и протянул мне цветы. «Катя, выходи за меня!» И вдруг откуда-то в его руке оказалась коробочка с кольцом. «Как в кино!» — подумала я. «Откуда у него кольцо? Может, он уже кому-то делал предложение, и ему отказали?» И тут я поняла, что это не мои мысли, что в комнате находится она, моя сестра. И это она вливает, как кипящее масло мне в уши, всю эту гадость, ненависть к Илье. «Ты подготовился», — тихо произнесла я, зондируя эту тему и надеясь получить правдивый ответ. «Я купил его сразу после того, как ты первый раз побывала здесь. И если бы не твоя сестра, ты давно, полагаю, надела бы его». Уф, я выдохнула. Значит, он еще тогда, когда мы с ним здесь читали стихи, принял решение жениться на мне, связать со мной свою жизнь. Илья, я говорю, да, и бросилась обнимать его. Дура, просто он твой первый мужчина, поэтому ты и радуешься. А чему? Вы же практически не знаете друг друга. «Должно пройти время, чтобы ты поняла, хочешь ли жить вместе с ним, готова ли обслуживать его, готовить ему еду, стирать и гладить одежду, вымывать весь этот огромный дом, работать в саду. Она все-таки здесь, в спальне. Мне кажется, что моя сестра еще не отпустила меня. Призналась я, понимая, что этой откровенностью могу напугать Илью. Со временем это пройдет. Он, к моему удивлению и радости, совершенно спокойно отнесся к этому бреду. Она же столько лет была рядом, комментировала каждый твой шаг, каждый поступок. Где-то в доме проснулся мой телефон, и теперь ритмично и глухо надрывался, подзывая меня к себе. «Я сейчас его тебе принесу», — сказал Илья. Звонила Кристина. Я даже напугалась. Шел третий час ночи. Даже моя подруга Сова ложилась спать раньше. И уж если она звонит, это не к добру. «Кристина, что случилось?» Она плакала в трубку и говорила, что Валя пропала. Что ушла из дома, когда она спала. Соседи, живущие в доме напротив, видели, как Валентина садится в такси. Потом ее словно замкнуло. Она помолчала какое-то время и сказала, что Валя зачем-то отправилась к одному знакомому художнику, Зимину, что там она встретилась с Ольгой, что они вместе дожидались скорую помощь, а потом Валя исчезла. «Она не с тобой? Катя, прошу тебя, скажи только честно». «Ты знаешь, где она? Она доверяет тебе. Она могла позвонить тебе и попросить тебя о помощи». Я ответила, что нахожусь в Сосновке, что Валя мне не звонила. Я, держа телефон возле уха, посмотрела на Илью. Кристина так громко кричала в телефон, что ее голос разносился по всей спальне. «Давай я отвезу тебя к ней», — предложил Илья. Я в порыве благодарности за понимание скрестила руки на груди и поклонилась ему. Он улыбнулся. И мы поехали в город. «Неужели это ты?» Дверь открылась, сноп желтого электрического света залил нас с Ильей. Кристина, как левица с черной кудрявой гривой, смотрела на меня красными, воспаленными от слез глазами и качала головой. «Приехала! Ты невероятная! Входите же быстрее!» «Знакомьтесь, это мой Илья», — сказала я не без гордости. И откуда только во мне взялась эта интонация собственницы? «А это моя Кристина». «Ребята, я растерялась, не знаю, что делать». В мастерской на диванчике сидела, красиво подобравшись и подтянув колени к подбородку, миниатюрная и очень красивая женщина в белой кашемировой тунике, белых брючках и белых мокасинах. «Вы еще не знакомы? Это Оля Розанова, моя подруга и актриса. Она последняя видела Валечку. Я сварю кофе». Кристина, не дожидаясь наших ответов, кинулась к кофемашине. Оля пыталась вспомнить, о чем говорила Валя, вроде бы о каких-то тайнах, которые якобы есть у взрослых от нее, дочери. «Она сказала примерно такую фразу», — произнесла актриса Ольга немного сипловатым и каким-то невероятно красивым и мелодичным голосом. «Ненавижу вас, взрослых, и скажите моей маме, что я не вернусь домой. Запарили своими тайнами, как будто бы я маленькая и бестолковая». Примерно так она и сказала. «Я хочу позвонить в полицию», нервно заламывая руки, сказала Кристина. «Но прошло же всего-то 3 часа. Они откажутся ее искать. Да и ночь». «Валя — домашняя девочка», сказала я. «Если даже она и взбрыкнула, то точно не наделает глупостей и отправится к хорошо знакомым людям, попросится ночевать. Она не из тех, кто будет бродить по вокзалу и дразнить бомжей или полицейских». «Но о каких тайнах она говорила? Что имела в виду?» «Поговорим?» Она кивнула и сделала знак, чтобы я поднялась вместе с ней на 2-й этаж, в комнату Валентины. Я передала ей наш разговор с Валей о деньгах, считая, что не предаю девочку. Все-таки она пропала. «Ах, это... Ну да, хорошо, я расскажу ей все, но только не уверена, что эта информация пойдет ей на пользу. Она растревожит ее. «Сильно! Ты куда-то влипла? Нехорошая история? Так, может, не стоит ей ничего рассказывать?» 100 лет тому назад произошла одна история. Я тогда чуть не умерла. В результате родилась Валечка. И вот теперь эти люди, забравшись высоко-высоко, с проснувшейся совестью, что удивительно, решили вернуть мне долг. Один из них как раз отец Вали. Мы подыскиваем ей квартиру. У них денег, как у дурака Махорки. Вот так. Кристина, что общего у тебя было с моей сестрой? Вот он, уникальный момент, когда мы только вдвоем. Когда ее голова занята другой проблемой, когда ее можно спровоцировать на откровенность. Я понимала, что поступаю нехорошо, но и не воспользоваться таким случаем просто не могла. В смысле? Следователь сказал, что вы с сестрой время от времени созванивались. Да не созванивались мы! Ее черные тонкие брови вскинулись, она отвернулась к окну. Говорю же, ничего такого не было. Это не я ей звонила. Кристина, да опомнись ты уже. Ее нет. Она умерла. Скажи правду. Катя, не будь такой эгоисткой. У меня дочь пропала, а ты пытаешь меня здесь. Скажу одно. Я желала твоей сестре только добра. И я не виновата в том, что произошло. Это уже их дела. Ну вот. Она запутала меня еще больше. «Кристина, твой телефон!» – позвала снизу актриса Ольга. «Какая-то Верочка!» «Ага, понятно!» Кристина чуть не сорвалась с лестницы, спеша к телефону. «А ведь я звонила ей! Вот чертовка! Тоже был выключен телефон! Теперь понятно, у кого она!» Подружка Валентины сказала, что Валя у нее, что спит, что позвонила, чтобы она не волновалась. «Верочка, спасибо, что позвонила. Мы тут все с ума сходим. Ладно, пусть спит. Главное, что она в безопасности». «Слава тебе, Господи, нашлась пропажа. Отбой. Я вызываю такси». Актриса Ольга встала и отошла к окну с телефоном. «Все, через 3 минуты подъедет». «Ладно, Кристиночка, я поехала. Отдыхай. На тебе лица нет». Подруги обнялись, и Ольга уехала. Кристина протянула мне чашку с кофе. Илья от кофе отказался. Он, всеми позабытый и незамечаемый, молча бродил по мастерской и рассматривал работы. «Скажи, а кто такой Зимин?» – спросила я Кристину, досадуя на то, что во время всей этой суматохи, связанной с исчезновением Валечки, так и не успела выпотрошить у Кристины информацию о ее секретных разговорах с моей сестрой. «Один знакомый художник, пейзажист». «Так это ты его познакомила с моей сестрой?» С опозданием догадалась я. «Да, я». Кристина устало опустилась на диван, поджала ноги и укрылась пледом. Ее знобило. «Ну я же хотела как лучше. Я долго ломала себе голову, как тебя защитить от твоей сестры. А тут ко мне заглянул Валерка. Он не молод, конечно, но очень красивый парень. К тому же талантливый, богатый. Мы разговорились, я пожаловалась на желудок. И вот он сказал, что пьет масло тыквенных семян, что у него от гастрита ни следа не осталось, что классная вещь. Потом разговор перешел на здоровое питание. Он сказал, что так за всю жизнь и не научился готовить суп. И тогда я сказала ему, что, мол, надо бы ему уже жениться, что скоро 60, что хватит разменивать свою жизнь на любовниц, разных там натурщиц, балерин, актрис. Кстати говоря, Ольга... Ой!» Она прикрыла рот рукой. «Молчу, молчу». Короче, сказала, что если он хочет быть здоровым и прожить подольше, ему надо бы жениться. И вот когда я ему это говорила, поверь, совсем без задней мысли, честное слово, я не имела в виду кого-то конкретного. Думаю, мужик сам разберется, на ком остановить свой выбор. Все его женщины – красавицы, как на подбор. Многие были влюблены в него без памяти. И уж точно одна из них могла бы стать ему хорошей женой. И тут он мне, представляешь, он, художник, говорит, что боится красивых женщин, что так как они изменяют своим мужьям или бывшим любовникам, точно так же будут изменять и ему. И тогда я поняла, что он больше всего боится измены, предательства женщины. Ну и вырвалось тогда у меня, мол, тогда женись на некрасивой. А он мне: да где ее найти, чтобы некрасивая, но преданная, практичная, чтобы была хорошей женой? Я уже все поняла и усмехнулась. И тогда ты вспомнила о моей сестре. Ну да, я сказала, что у меня есть на примете одна такая женщина, что на самом деле была бы хорошей женой, что она положительная, но бывает иногда рисковатая, режет правду матку в глаза, что конфликтная. Я и сама не знаю, как вдруг посыпала не самыми хорошими качествами Марины. Вроде бы пыталась сосватать, а ничего хорошего получается и не сказала. И тогда он как-то вдруг оживился, я бы даже сказала, возбудился, заинтересовался и сказал, что готов с ней познакомиться. И мы как бы уже и договорились. Вдруг он говорит, что у него нет денег. Я обалдела, чтобы у Зимина не было денег. Он, знаешь, таким извиняющимся тоном сообщил, что купил дом в Испании, что деньги скоро будут, но пока что надо бы как-то перекантоваться, пока у него кто-то там, причем конкретный, не купит его картину. Словом, он попросил у меня денег в долг, чтобы было чем охмурять твою сестру. Цветы там, рестораны. Я, понятное дело, с радостью ему одолжила пару тысяч евро. Услышав это, Илья невольно повернулся к ней, чуть не свернув себе шею. Я тоже демонстративно поперхнулась. И что? Они встретились? Ты как-то говорила мне, что твоя сестра не берет трубку, если звонят с незнакомого номера. И тогда я решила дать свой телефон Валере, чтобы он позвонил ей. Значит, Марина знала твой номер. Думаю, он был вбит у нее как «сволочь» или «гадина». Да, я звонила ей до этого их знакомства. Пыталась кое-что объяснить ей, что это нехорошо бить сестру, к примеру. Но ты меня поняла. Короче, Валера позвонил. Услышал, как она зашипела в трубку, мол, чего тебе надо. Потом сказал, что просто воспользовался телефоном Кристины, чтобы поговорить. И вот когда она услышала мужской голос, да к тому же еще и такой приятный, она, я думаю, перестала ассоциировать этот звонок со мной. А уж когда он предложил ей попозировать ему, пейзажисту, пишущему реки, озера и городские улочки, она, представьте себе, сразу же согласилась. Ну и ну! Удивлению моему не было предела. Вот уж точно, в тихом омуте. И что, он на самом деле решил написать ее портрет? Думаю, он и не собирался ее писать. Он хотел с ней просто встретиться, познакомиться и поговорить для начала. Думаю, его крепко завела та характеристика, которую я ему дала. По сути, твоя сестра была просто уникальна по характеру. Редкий человек не хотел бы вывалить ей на голову ушат помоев. Может, Зимин решил, что укротит ее? Не знаю, что он там думал, когда захотел с ней встретиться. И что было потом? Не знаю. Он мне не звонил. У тебя я спросить не могла. А когда Марину убили, я испугалась. Поняла, что станут проверять ее телефон, найдут мой номер, Зимина. Я хотела поехать к нему и предупредить, чтобы он был готов к допросу. Даже хотела ему дать денег на адвоката. Если что, я же знала, что у него их нет, во всяком случае, пока. Но не собралась. Сегодня хотела к нему поехать. Постой, да я же говорила об этом с Солей. А, так вот, что могла услышать Валя. Уж не знаю, что она себе напридумывала, но сама поехала к Валерке и нашла его чуть живым. «Его что, тоже прирезали?» – нахмурился Илья. Он уже сидел рядом со мной на стуле, и его рука обнимала меня за талию. Это было очень приятно. Я никогда еще не чувствовала себя такой защищенной. Оля поехала с ним в больницу. У него инфаркт. Надеюсь, ему помогут. Здесь она сделала паузу. посмотрела на меня виновато. «Катя, вот что успела заснять на телефон Ольга, пока ожидала скорую». И Кристина показала на телефоне фото незаконченного портрета моей сестры. Я узнала ее только по челюсти. Сам же набросок был сделан синей краской и казался уродливым, жутким. «Ничего себе!» — воскликнула я. «Это что же, такой он увидел мою сестру?» Кристина лишь развела руками и теперь смотрела на меня с виноватым видом. Мы собирались было уже покинуть ее, как раздался звонок в дверь. Даже звонки громкие, жалящие, страшные. Ночные звонки, будь телефонные или те, что настойчиво просят отпереть двери, всегда вызывают тревогу и страх. Кристина нахмурилась. Илья, словно очнувшись, сделал знак рукой, мол, «стойте на месте», и на правах единственного мужчины в доме, а стало быть и защитника, пошел открывать. В мастерскую ворвалась Ольга. Ее лицо было белым, как и ее, казавшаяся еще не так давно нарядной, одежда. Рот ее некрасиво кривился, а по щекам текли слезы. «Валя?» Теперь уже побледнела и Кристина. «Что с ней?» Ее голос прозвучал трагическим фальцетом. «Зимин! Валера умер!» Губы Ольги дрожали, языком она машинально слизывала слезы с губ. «Только что! Мне позвонила Таня, его сестра! Кристина, я думаю, тебе сейчас лучше всего куда-нибудь уйти, уехать, я не знаю!» Она кричала в трубку, что это ты его убила. «Она что, спятила? С какого это перепугу мне было убивать его?» «Она сказала, что это ты во всем виновата, потому что познакомилась с какой-то стервой, которая смешала его с грязью». «Оля, да ты успокойся и объясни мне все толком. Кто кого смешал с грязью?» «Ты познакомила его с женщиной». Стараясь говорить медленно и четко, произносила Ольга, глотая слезы. Он начал писать ее портрет, и когда она увидела его, то сказала, что это мазня или что-то в этом духе. Ты же знаешь, какой он был. Ранимый. Она сказала, что он шарлатан, короче. Наговорила ему что-то такое, что он не смог перенести, пережить. «Интересно, и когда же это случилось?» Подбоченясь и выставив вперед ногу, заносчиво спросила Кристина, и правое веко ее при этом задергалось. «Марина умерла! Она не могла вчера ему все это наговорить!» «Примерно неделю тому назад, как-то так!» И мы с Кристиной переглянулись. Наши мысли, я не сомневалась, звучали точно в одной тональности – сердце пейзажиста разорвалось не от отравы, выплеснутой ему змеей Мариной прямо в душу, а от того, что ему пришлось пережить, когда он взял в руки нож. Какой-то художник от слова «худо». Я в тот момент просто воспылала ненавистью к этому Зимину. Прирезал мою сестру, единственного близкого мне человека. Ольга еще какое-то время шумела, рыдала, призывая Кристину сбежать, спрятаться от разъяренной сестры-пейзажиста, которая грозилась ее прибить. После чего, выслушав ее, Кристина спокойно сказала: «Все, Оля, хватит уже соплей. Я ни в чем не виновата. Он сам был не против с ней познакомиться. А уж дальше это их дела, их отношения. И вообще, я ее не боюсь. Бред какой-то. А ты прими венца и ложись спать. С тебя на сегодня тоже хватит. Пойдем, я тебя провожу. Я хочу увидеть эту мастерскую и портрет сестры», заявила я громко после ухода Ольги. «Пожалуйста, ради меня, Кристина, поедем туда». «Катя, зачем тебе это?» Илья взял меня за руку и сжал ее. «Оставь. Тебе это уж точно не нужно. К тому же там сейчас либо эта самая Татьяна, которая сходит с ума от горя и готова растерзать каждого, кого она винит в смерти брата, либо мастерская заперта, и мы туда не попадем». Да она изрежет картину, как ее брат изрезал Марину, взвыла я. Илья вытаращил глаза и отпустил мою руку. Кристина наблюдала за нами. Ты хочешь сказать, что это я косвенным образом виновата в смерти твоей сестры? Тихо спросила она, и глаза ее наполнились слезами. Да? Ты тоже так считаешь? Глупости. Ты-то как раз реально хотела мне помочь. Кристина, помоги ей сейчас. Поедем туда, прошу тебя. В крайнем случае ты можешь остаться на лестнице или где там, а я войду и заберу портрет. Чего бы мне это ни стоило, ведь это единственный портрет моей сестры. Катя, дорогая, но зачем он тебе? Илья посмотрел на меня, как на свихнувшуюся, разве что не погладил меня по голове, как дурочку. «Да, я ненавидела свою сестру», — воскликнула я с вызовом, вскинув голову. «Но я же ее и любила. Это трудно объяснить. Илья, но ты-то... ты должен меня поддержать». «Да не мог Валера убить ее», — вдруг сказала Кристина. «Он же и мухи не обидит». Я посмотрела на нее, как на предателя. «Хотя, с другой стороны, он же умер. Реально умер. Трудно представить себе, что его сердце не выдержало критики в свой адрес. Может, он на самом деле понервничал после того, как... Ох, я уже и не знаю, что подумать. Вы, то есть я хотела сказать «мы», художники... В тот момент я и себя причисляла к этой группе белых чувствительных ворон, именуемых творческими личностями. Очень остро воспринимаем критику. Даже я, человек, который пока что не пишет картины, а просто малюет, и то была готова рассыпаться на части, когда слышала, что говорит по поводу моих картин сестра. У меня тогда сердце чуть не остановилось, когда она, глядя на мои работы, сказала, что это просто мазня. Где я, а где известный на всю страну, а то и на весь мир, знаменитый художник-пейзажист Валерий Зимин? И так его опустить, так оскорбить, принизить, уничтожить, чтобы сделать его своим заклятым врагом, могла только моя сестра. Мне показалось, или я действительно произнесла это чуть ли не с гордостью. Илья отошел к окну и принялся рассматривать свое отражение на черном стекле. У него, похоже, не было слов. Он и правда мало что понимал в душевных метаниях художников. «Там будет скандал, если мы появимся», — сказала, чуть подумав, Кристина. «И когда это ты боялась скандалов?» — подначивала ее откровенно я. «Кристина, да ты пойми, все закончилось. Это точно он убил мою сестру». И теперь, когда его не стало, получается, что он и ответил за это убийство. «Илья, вы же не пили ничего, кроме кофе? Вы можете отвезти нас туда?» — спросила Кристина со вздохом. «Да, пожалуйста». Илья был само смирение.